Житие благоверного великого князя Московского Дмитрия Донского. Память его празднуется 19 мая, 1 июня. Передача вторая. Наступил грозный час этой битвы, которая должна была решить участь тогдашней России. Над Куликовым полем стоял туман. Когда же он рассеялся, то обнаружились две рати, самым своим видом знаменующие противостояние мрака и света. Татарские полчища виделись темными, как замечает летописец. Доспехи же русских сынов, будто вода, что при ветре струится. Шлемы, золоченые на головах их, словно заря утренняя в ясную погоду, светятся. Яловцы же шлемов их, как пламя огненное, колышутся. Посреди войска развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного спаса. Вдруг с татарской стороны выехал вперед богатырь огромного роста, крепкого сложения, страшной наружности. Звали его Челубей. Страшно было смотреть на этого великана. И хотя было среди них немало храбрых воинов, но никто не решался сам добровольно вызваться на такой подвиг. Прошло несколько минут томительного ожидания. И вот выступил один из Сергиевых иноков, его усердный послушник, схимонах Александр Пересвет. Все были тронуты до слез самоотвержением инока. Все молили Бога, да поможет ему, как древле Давиду на Голиафа. А он в одном схимническом одеянии, без лад и шлема, вооруженный тяжеловесным копьем, подобно молнии устремился на своем быстром коне против страшного татарина. Оба богатыря пали мертвыми на землю. Тогда-то закипела битва кровавая, заблестели мечи острые, как молнии, затрещали копья, полилась кровь, повествует святитель Дмитрий Ростовский. Не выдержал и великий князь. Он сошел с коня великокняжеского, отдал его своему любимому боярину Михаилу Баренко, повелел ему вместо себя быть под знаменем, а сам достал бывший у него на персях под одеждою крест с частицами животворящего древа, поцеловал его и ринулся в битву с татарами наравне с простыми воинами. Самым горячим стремлением князя было желание принять участие в битве. Им руководила готовность сразиться за веру и пострадать за Христа. Он пренебрег своим привилегированным положением и в своем порыве слиться с воинской массой явил свое великое смирение. Свидетели видели его, переносящегося на коне от полка к полку, твердо бьющимся с татарами, выдерживающим порой атаку нескольких воинов. И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный, повествует летописец. А сотворение мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней. Многие задыхались от страшной тесноты и духоты. Куликово поле как бы не вмещало борющейся рати, земля прогибалась под их тяжестью, пишет один из древних авторов. Особо чутким в эти часы открывалось духовное существо происходящего. Видели ангелов, помогающих христианам. Во главе трисолнечного полка стоял архистратик Михаил. По небесам шествовали рати святых мучеников, и с ними святые воины Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, святые князья Борис и Глеб. От духовных воинств на татар летели тучи огненных стрел. Видели же, как над русским войском явилось облако, из которого на голову православных воинов опустилось множество венцов. Когда Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы, князь Владимир Андреевич, вернувшись на Куликово поле, покрытый теперь мертвыми телами, принялся расспрашивать всех о великом князе. Свидетельствовали о том, что он сражался в первых рядах, что бывал окружен множеством врагов. Кто-то говорил о его ранении. Последний, видевший его, утверждал, что князь брел с поля битвы, шатаясь от ран. Принялись искать князя среди мертвых. Наконец он был найден в роще неподалеку, лежащим без сознания. Бог хранил князя. Несмотря на многочисленные удары, принятые им от врагов, он остался невредимым от серьезных ранений. Услышав голоса, он пришел в себя, и известие же о победе окончательно вернуло ему силы. Между тем, как длилась грозная битва Куликовская, в обители Живоначальной Троицы святой игумен Сергий собрал всю свою братью и возносил молитвы сердечные за успех великого дела. Телом стоял он на молитве во храме Пресвятой Троицы, а духом был на поле Куликовом, прозревая очами веры все, что совершалось там. И много доблестных русских воинов полегло на поле том. Летописи говорят, что из 150 тысяч воинов вернулось в Москву не более 40 тысяч. Куликовская победа настолько обессилила русское войско, что ему необходимо было дать отдых. А у московского князя, как мы уже видели, тогда было немало врагов и кроме татар. И тут преподобный Сергий, предотвращая столкновение великого князя с Олегом Рязанским и предупреждая страшное пролитие родной, братской, русской же крови, послал своего келаря. И не напрасно было это посольство. Летопись говорит о раскаянии Олега, хотя и недолго. Возвратясь в Москву и распустив по домам воинов-победителей, великий князь Дмитрий Иоаннович, прозванный за эту победу Донским, снова прибыл в обитель Живоначальной Троицы, чтобы воздать благодарение сильному в обраниях Господу, лично поведать великому старцу о богодарованной победе. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Дмитриевской субботой, перед 26 числом октября, день ангела великого князя Дмитрия Иоанновича, и, конечно, установлено не без совета с преподобным Сергием. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков, родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. С именем Дмитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось, в преддверии решающей битвы с Ордой, собрать в него молитвенников со всей русской земли, чтобы духовно поддержать Русь. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский, монастырь великий князь построил благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинке. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иоаннович построил Николо-Угрешский монастырь под Москвой, и опять-таки с помощью преподобного Сергия Дмитрий Иоаннович выстроил Галутинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Осенью 1380 года, свидетельствуют летописи, Дмитрия Иоанновича впервые посетили тяжелые болезни. Сказалось нечеловеческое напряжение великого боя. В изнеможении была и вся русская земля. Не успела она оправиться от страшных потерь в Куликовскую битву, как явился новый враг. 1382 год ознаменовался нашествием Тохтамыша, разорением Москвы. Это бедствие было еще тяжелее после блестящей победы. Великий князь из-за разногласий среди бояр, как говорит древний автор, не смог собрать достаточного для отпора татарам войска. Тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переяславль, а затем в Кострому. В Москве остался митрополит Киприан. Он не смог противостоять начавшимся здесь беспорядкам. митрополит решил уйти из Москвы, так же и великая княгиня с детьми. С трудом удалось им выйти за городские стены. Митрополит направился в Тверь, княгиня к мужу в Кострому. Началась осада Москвы, и 3 дня город держался, но на 4-й воины Тахтамыша ворвались в город. Страшен был учиненный погром в Москве. Убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей московские храмы. Сам город был, в конце концов, подожжен. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. И только храбрый Владимир погнался за татарами и поразил 6000 врагов и отнял много пленных и обоза. По преданию, Дмитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги. Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с Тверью. Призвев все письменные обещания 1375 года, князь Михаил отправился к новому хану просить ярлыка на великое княжение. В 1383 году великий князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, 11-летнего Василия, для отстаивания великокняжеского ярлыка. Ценой возобновления ежегодной дани Москве удалось оставить ярлык за собой. Михаил потерпел неудачу, но Василий был на 2 года задержан в Орде заложником. Другой беспокойный сосед московского князя был Олег, князь Рязанский. Хитрый и вероломный, он не раз нарушал договоры, входил в сношения то с Ольгердом и Тверским князем, то с Мамаем и Тахтамышем. Великий князь не раз посылал к нему доверенных лиц с мирными предложениями, но Олег не хотел и слышать о мире. Тогда великий князь призвал преподобного Сергия и лично просил его принять на себя труд убедить упрямого князя Рязанского к примирению. Поздней осенью 1385 года смиренный старец отправился по своему обыкновению пешком в Рязань. Олег уже много слышал о Радонежском игумене. Еще 5 лет назад он не решился присоединиться к полчищам Мамая только потому, что московский князь получил от преподобного Сергия благословение на битву с Мамаем, и теперь рад был видеть святого старца своим гостем и благословиться у него. Кроткие увещания богомудрого Сергия смягчили сердце сурового князя Рязанского, и он чистосердечно открылся преподобному в своих замыслах и взял с великим князем Дмитрием вечный мир и любовь в род и род. Этот мир впоследствии скреплен был семейным союзом. Сын Олега, Феодор, взял за себя дочь великого князя Софию Дмитриевну. Так, при неусыпном попечении и отеческом руководстве святителя Алексия и благодаря деятельному участию игумена Радонежского, преподобного отца нашего Сергия, стала постепенно объединяться и русская земля, обессиленная раздорами удельных князей. Великий князь продолжал свое трудное дело, восстанавливал разрушенную Москву и держал наготове меч, храня бдительно интересы московского княжества. Образ действий великого князя оставался все тот же. Он сначала устрашал и разил врагов и ослушников, потом миловал и прощал их. Мало-помалу эти князья свыклись с мыслью о необходимости подчиниться власти московского князя, а в народе пробуждалось сознание нужды сплотиться воедино, дабы общими силами сбросить с себя ненавистное иго татарское. Бог знает, мог ли бы достигнуть какого-нибудь успеха в этом великом деле великий князь московский, предоставленный самому себе, без содействия церкви, в лице таких святых мужей, исполненных духа и силы, каковыми были угодники Божии митрополит Алексий и богоносный Сергий, игумен Радонежский. Хотя, по словам летописи, Дмитрий Иоаннович был богатырского сложения, бяша же крепок зело, и телом велико широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек, бородой и волосы черн, взором же дивен зело. Но и при этих мощных силах непрестанная 26-летняя бранная тревога должна была измучить его телесно и душевно. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иоаннович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем при составлении его духовного завещания, что подтверждено документами, но и преподал Дмитрию Иоанновичу все необходимые ему христианские таинства. Древний источник воспроизводит, если не самые предсмертные слова великого князя в их исторической буквальности, то общий дух его назидания ближним. «Вы, дети мои, — говорил благочестивый князь, — живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Который сын не станет слушаться матери своей, на том не будет моего благословения. Вот я отхожу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей, по страхам я будьте всегда. Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте приветливы ко всем своим слугам. А вы, бояре, знаете мой обычай и нрав. Я родился у вас на глазах, при вас я возрос, с вами ходил на врагов, с вами свою отчину защищал. Я любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе. Вспомните, что говорили вы мне всегда. На службе тебе и детям твоим мы должны сложить и свои головы. Будьте же верны слову своему, послужите княгине моей и чадам моим, повеселитесь с ними в их радости, не оставьте их и во время скорби. Так говорил умирающий донской герой. А в своей духовной грамоте он навсегда заповедал своим детям и потомству своему, чтобы после отца наследовал великокняжеский престол старший сын его, помимо других лиц, старших в роде, и таким образом установил новый порядок престола наследия, не допускавший никаких споров и претензий со стороны братьев усопшего великого князя. И вот охранение этого, столь важного постановления, которому не только Москва, но и вся Россия навеки обязана укреплением единой самодержавной власти, было вверено промыслом Божиим не иному кому, как великому печальнику земли русской, преподобному Сергию. Княжение Дмитрия Донского, за редким исключением, не знало случаев ухода от него служивых людей. На его духовном завещании стоит самое большое число боярских подписей, и перед самой кончиной великий князь пожелал своим родным, ближним, боярам и всей Руси: «Бог мира да будет с вами». Глубокий смысл сокрыт в этих словах. Вся натрудившаяся, изболевшаяся за родину душа великого и доброго князя вылилась в этом благочестивом, горячем пожелании. 19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иоаннович представился. Кончина его на 41-м году жизни поразила всю Русь. После Владимира Мономаха и Александра Невского никого так не любил и не чтил народ русский. Он был похоронен в Архангельском соборе рядом с гробницами его отца, деда, прадеда. По преданию, на отпевании среди многочисленного духовенства находился покровитель, молитвенник, старец великого князя, преподобный Сергий Радонежский. В своем ревностном служении Церкви Христовой, трудах Отечеству и народу в грозные годы вражеского ига благоверный князь явился истинным сыном Церкви Русской, вдохновляющим и ныне ее верных чад на самоотверженное служение Богу и людям. Праведный подвиг князя, отдавшего душу своя за други своя, не был забыт православным верующим народом. Он побуждает и ныне чад церковных к служению на благо Родины и ее народа. Особым знаком произволения Господня стало почитание князя Дмитрия как избранника Божия. По свидетельству многочисленных источников, памятников письменности и иконографии, сначала в Москве, а потом повсеместно по всей России, началось прославление князя. Уже вскоре после кончины его были написаны похвальное слово, текст которого вошел в состав русских летописей и житие. В житии отмечаются христианское великодушие и большая любовь к народу, сочетавшиеся с широкой благотворительностью. Сохранились и иконографические изображения великого князя на фреске Архангельского собора и в Грановитой палате. Описание образа князя можно прочитать и в иконописном подлиннике под 9 мая. Память о великом князе жива всегда и особенно увеличивается в годы войн и опасностей. Так, в Великую Отечественную войну имя князя Дмитрия в посланиях патриаршего вместо блюстителя митрополита Сергия стояло рядом с именем святого Александра Невского. Оба князя-воина призывались в помощники страждущему Отечеству. Именем Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на средства верующих. Великий князь московский Дмитрий Донской канонизирован как святой благоверный на основании его больших заслуг перед Церковью и народом Божиим, а также на основании его личной благочестивой жизни, воплотившей спасительную христианскую идею пожертвования собой до крови ради блага и спасения ближних.